بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Милостью и с помощью Аллаха мы продолжим наши уроки по изучению книги «Облегченная исламская акида», которую писал устаз доктор Абдулла Аль-Джибрин. И мы начали первую главу, основную главу этой книги, которая называется «Ат-Тавхид», то есть «Само единобожие». То есть глава, где объясняется понятие единобожия. И прошли под главы «Тавхид уль-Рубубия», прошли «Тавхид уль-Рухия», и сейчас мы дошли до подглавы «Аль-Мабхату аль-Аулу шахаду ля иляха илляллах», то есть свидетельство о том, что нет никакого иного божества, достойного поклонения, кроме единого, единственного Аллаха. И в этой главе есть подпункты. Первый подпункт является «Ма'наха ва фадруха», то есть смысл шахады, смысл этого свидетельства, свидетельство, благодаря которому не мусульманин, кафир становится мусульманином, тот, кто был мусульманином, но каким-то действием и словом отошел от ислама и стал на путь ридды, стал муртаддом, для того, чтобы он снова вошел в ислам, он обязан снова, значит, произнести это свидетельство и уверовать в это свидетельство сердцем и исполнять все то, к чему призывает это свидетельство. То есть мы будем рассматривать, иншаллах, ма'наха, его смысл и достоинство этого свидетельства. Свидетельство о том, что нет достойного, никакого, никого и ничего достойного поклонения, никакого иного божества, кроме единого единства Аллаха. Ма'на шахаду ля иляха илляллах иджмалан, ля ма'буд би хаккин илляллах. Если мы будем рассматривать, начнем с рассмотрения общего смысла этого свидетельства, этих слов, то на арабском языке оно трактуется так. То есть, когда мы говорим ля иляха илляллах, то на арабском языке его тафсир «Ля ма'буд би хаккин илляллах». То есть нет никого и ничего достойного поклонения, кроме единого единственного Аллаха. «Ай аннаху ля ахадун истахикку ан юабада илляллаху та'аля». То есть это означает, что никто и ничто не достойно поклонения, кроме Аллаха, джалла ва'аля. «Фаля джузу ан яда'я илляллаху та'аля». Не разрешается, непозволительно взывать, обращаться к кому-либо, кроме Аллаха. То есть не разрешается делать дуа, кроме как тому, кто дает ответ на этот дуа. То есть кроме как Аллаху джалла ва'ала. Ва ля яджузу ан юсалли ау янзура ау ядбаха илля лиллахи та'аля. Также непозволительно мусульманину, муваххиду, единобожнику, мумину, верующему, непозволительно совершать намаз или давать какие-то обещания, кроме как Всевышнему Аллаху и ради Аллаха. Что означает давать обещания? Есть в шариате такое положение, что мусульманин дает обет, что если Аллах поможет мне в таком-то деле, то я буду совершать дополнительные виды айбады. То есть я буду, например, поститься в понедельник и в четверг, в дни, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям постился, в понедельник и четверг. Или я буду поститься в 13, 14, 15 дней каждого лунного месяца, так называемые белые дни, белые ночи. 13, 14, 15 дней каждого месяца. Или, например, человек дает обещание, что если Аллах поможет мне в таком-то деле, то я буду совершать дополнительные намазы. Тахаджуд намаз или какие-то еще намазы, духа и так далее, и так далее. Хотя фатихи, ученые пришли к такому мнению, что нежелательно это делать. То есть и без обещаний, и без обета мусульманин обязан или должен, или является сунной, ваджибом над ним совершать виды айбады, которые Аллах повелел и которые совершал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но если вдруг решит человек сделать вот такой вот обет, то он обязан только ради Аллаха и только Аллаху давать этот обет. Ва хакада бакит анва айбадати. Также все остальные виды айбады, то есть любое деяние, которое входит в ранг айбади, которое называется, считается айбадой, обязательной или необязательной, мусульманин и муваххид, единобожник, должен посвящать только лишь Аллаху, субхану ва та'аля. «Ла йастахиқу ахадун ан ташрифа лаху сива Аллахи та'аля». Не достоин никто, чтобы посвящать никакой вид айбады, никто, ничто, кроме Аллаха. «Фахади ли калимату л'азима туташтамина аля рукнейни асасияйни». И эти великие слова, основа ислама, где основана наша религия, альхамдулилля, Аллах сказал «Инна дин инда Аллахи ислам». Воистину, религия пред Аллаха, то есть тем путем, который Аллах, сам Аллах назвал дином, религией, является ислам. Значит, никакая другая религия не является таковой, кроме исламской религии. Статус религии Аллах дал только исламу. И ислам был религией всех пророков и посланников, начиная от Адама, алейхиссалям, кончая пророком и посланником Мухаммада, салям. Мы читали аяты, и в Коране очень много аятов, где говорится, что Аллах послал всех своих пророков и всех посланников с единственной и единой миссией. То есть призыва людей, призыва тех, кому они были посланы, пророки и посланники, а ведь среди них были такие, которые были посланы Аллахом непосредственно в какой-то определенной группе людей. Но пророк и посланник Мухаммад, салям, он послан Аллахом ко всему человечеству. И то откровение, которое Аллах послал пророку Мухаммаду, салям, всему человеку, Коран, он заменил все остальные до него бывшие откровения. И шариат Аллах и пророк Мухаммад, салям, заменил и отменил все остальные до них бывшие шариаты, которые Аллах давал с определенным пророкам и определенным посланникам. Значит, эти великие слова, они содержат в себе два столпа, два рукна. В свидетельстве, то есть в словах «Ашхаду алля илляха илляллах» «Ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулуху» или «Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах» два есть заложены, два столпа, два рукна. Особенно в первой части, то есть в части «Ля илляха илляллах». Первый рукн, первый стол, аляур аннафью, это отрицание. Вау аннафью лиляхи, это анкулли маси валлахи та'аля. Что означает отрицание? Словами ля иляха мы отрицаем божественность за кем-либо или за чем-либо, кроме Аллаха. Мы говорим ля иляха, нет иного божества, нет достойного поклонения. Первая часть, где есть ля, хафу аннафью, то есть частица отрицания. Поэтому мы говорим, нет достойного поклонения. Мы отрицаем божественность за кем-либо или за чем-либо, кроме Аллаха. И на это указывает, то есть на часть, на первую руку, на первый стол. Отрицание указывает первая часть этого свидетельства. Ля иляха. Фахия танфи ан якуна гайру Аллахи тааля мустахиккан лил ибадати. Этими словами произносящий всякий мусульманин и муахид единобожник отрицает достоинство поклонения, кроме как за Аллаха, джалла ва'аля. А станет второй рукн, второй стол, алисбату, утверждение. Утверждение. Если первая часть была отрицание, то второй частью мы утверждаем, подтверждаем и доказываем, и устанавливаем. Вова исбату лилляхид лилляхи та'аля. Вторая часть, подтверждение, то есть подтверждается божественность за Аллаха. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ إِلَّا اللَّهُ. И на это указывает, на часть ихбата, на часть подтверждения и утверждения, указывает вторая часть этого свидетельства. إِلَّا اللَّهُ. То есть, когда мы говорим «Ля иляха», нет никакого иного божества, достойного поклонения, здесь отрицание, и вторая «Илля Аллах», кроме единого и единственного Аллаха. То есть, мы доказываем, что истинным достойным поклонения, истинным Богом, истинным Творцом, обладателем прекрасных имен и качеств, и тем, кто достоин поклонения, является Аллах. فَإِيَ تَثْبُدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Этими словами произносящий доказывает, что только лишь Аллах достоин поклонения, ибо он не имеет сотоварищей. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادِهِ وَحْدَهُ. Только лишь Аллах достоин того, чтобы поклонялись ему. لَأَنَّ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الْأُمُورِ. Потому что Аллах جَلَّ وَعَلَى является создателем и творцом всего сущего. Все создал Аллах по своей воле. Аллах сказал: «Кун, ты будь, фаякун, и она стала». Значит, Аллах, почему Аллах здесь автор доказывает, почему Аллах достоин поклонения? Во-первых, потому что он является творцом. Он является тем, кто сотворил по своему желанию, как он желает, все сущее. Потому что Аллах является дающим пропитание своим творением. Потому что Аллах является владеющим своими творениями, правителем. И потому что Аллах является аль-мудаббиру джамиль умури, управляющим делами своих творений. Или в делах своих творений. فيجب على جميع العباد أن يفردوه بالعباده شكرا له على النعم العظيمة عليهم. Поэтому все человечество, все люди, как люди, так и джинны, они обязаны выделять Аллаха поклонением Ему. Выделять единственность Аллаха, поклоняясь только лишь Ему, не придавая посредника между собой и между Аллахом, как это делают суфии и остальные заблудшие партии. Только лишь Аллаху, все виды ибады должны, мы обязаны посвящать тому, кто достоин. То есть Аллаху, ибо Он является аль-мустахиқу ль-ибада, достойным поклонения. Мы должны выделять Его единственность, шукру лаху аля ниъм аль-азимата алейхим, проявляя благодарность за то великое, за ту великую милость, которую Аллах наделил своих рабов. Какой великой милостью, самой великой милостью является, которая исходит от Аллаха рабам? Это религия, это единобожие, это ислам. Вторая подтема шурутуха ва навакидуха, то есть условия этих слов, условия свидетельства единобожия и тех вещей, которые нарушают эти слова. Далят ан-нусус аш-шар'ийя аль-касирату аля анна аль-фавайд валь-фадаил аль-азимата ликана ат-таухид ля иляха илля-ллах. Все шариатские нусусы, все шариатские далилы, доказательства, то есть Курана, аяты Курана и достоверные хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они очень много, большое количество, указывают на то, что эти слова несут в себе большую пользу, огромную пользу и большое достоинство. Самыми важными из достоинств и из пользы этих слов «Аль-хукм би исламе сахбиха». Во-первых, является то, что тот человек, кто произнес это свидетельство с чистым сердцем, то есть произнес устами и уверовал сердцем в это свидетельство, и исполнял все то, что к чему призывает это свидетельство, выносится хокм, выносит решение, что он мусульманин. Этот человек становится мусульманином. وَعَصَمَتِ دَمِّهُ وَمَالِهُ وَعِلْبِهِ. И также, как исходящий, как результат того, что он мусульманин, его кровь, его честь и его богатство становятся запретными для других мусульман, кроме как по праву Аллаха. Кроме как, кроме тех случаев, которые шариат разрешает. Например, если человек, будучи мусульманин, нарушил какой-то закон шариата, то шариат предписывает его наказывать. Или предписывает его, если предписывает его лишать жизни, или лишать богатства. Кроме тех случаев, его кровь, его честь и его богатство становятся харамными, запретными для мусульман. وَدُخُولِ الْجَنَّةَ. И выносится даже хукм, то есть решение того, что этот человек войдет в рай. وَعَدِ الْخُلُودِ فِي النَّارِ. И также в то, что он не будет навечно находиться в огне. То есть это означает, что Аллах вечным пребыванием в огне предписал, вечное пребывание, предписал неверным, кафирам, как бы они себя ни называли, или как бы их ни называли, которые не являются мусульманами, или даже если они себя считают мусульманами, но они по всеобщему решению всех ученых за рамками ислама, за границами ислама, такие как алавити, нусайрити и так далее, мы проходили это. Теперь неверные будут находиться на вечном огне, пусть Аллах нас спасет от этого огня и отмечения огня. Мушрики, многобожники, которые не поклонялись Аллаху, поклонялись творениям Аллаха, камням, обитателям могил, устазам, шейхам, идолам, иконам и так далее, кресту и так далее. Они будут навечно находиться в огне. Но мусульманин, который произнес шахаду и уверовал в эту шахаду, но был по какой причине грешникам, и в судный день, когда Всевышний Аллах по велению Аллаха, ангелы установят весы и будут взвешиваться, то есть на этих весах будет правая чаша весов, куда будут возложены хорошие дела всех рабов Аллаха, каждого из рабов. На левую чашу будут возложены плохие дела, и там уже Всевышний Аллах будет соизмерять, то есть эти весы будут, если правая чаша будет тяжелее левой, то будет выноситься решением Аллаха, что он, этот человек, войдет в рай. Если же наоборот, то в огонь. Но нахождение в огне не будет его вечным. Нахождение в огне будет зависеть от тяжести левой чаши весов, то есть от тяжести плохих его поступков. И после того, как он проведет в огне какое-то время для того, чтобы смыть тяжесть тех грехов, которые он совершил, да, и которые перевысили, стали тяжелее, чем хорошие, то Аллах его очистит и ведет в рай. Но это достоинство этих слов и большая польза этих слов, о которых я сейчас сказал вам, не означает, что этого достигнут всякий, кто произнесет эти слова. Можно увидеть, например, человека, кто произнес слова «Ля иляха илляллах», насмехаясь над мусульманами из неверных, из кафиров. Или какой-то востоковед, критикуя ислам, на трибуне или там в книге написал, вот мусульмане произносят «Ля иляха илляллах» и так далее, очерняя исламскую религию. То есть не каждый, кто языком произнес эти слова, хоть неоднократно он произнес, он считается мусульманином, и он войдет в рай. Балла будда мин тавафу ли джамия шурутиха. Но обязательно, чтобы эти слова, то есть свидетели на Божие, они соответствовали всем условиям, всем шурутам своим. Вантифай джамия лакидиха. И чтобы отсутствовало в этих словах все, что противоречит этому свидетельству. То есть первое, обязательное присутствие всех условий, всех шартов. И второе, отсутствие того, что противоречит сути этих слов. فكما أن الصلاة لا تقبل ولا تنفع صاحبها إلا إذا توافرت جميع شروطها. Здесь автор приводит очень удачный пример и очень понятный. Так же, как намаз, например, к примеру, Всевышний Аллах обязал своих рабов мусульман молиться в день 5 раз. Когда первое повеление пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям было, был 50-кратный намаз ежедневный. 50 раз Аллах сначала повелел. Но потом смилостивился над своими рабами, над уммой Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и оставил как повеление, как приказ 5, но в 5 намазах он оставил значимость 50. Значимость 50. Также автор говорит, что как намаз не принимается и не приносит пользу тому, кто совершает его, если в нем, то в намазе нет всех условий, если хоть одно условие будет отсутствовать, то намаз не считается действительно. Пятикратная молитва не считается действительно. Так же, как действие, предваряющее намаз, омовение. Хоть один шарт, хоть одно условие из омовения, если будет отсутствовать, если человек пренебрегает этим, то и омовение не будет считаться действительно. Например, из тех условий, которые нужны, чтобы необходимы, чтобы намаз принимался Аллахом, это с точки зрения фикха, с точки зрения исламского шариата. Обязательно присутствие омовения, чтобы человек был чистым телом, то есть совершил омовение, чтобы чиста была его одежда, в которой он одет, чтобы чисто было место, где он совершает намаз, и чтобы намаз, во время намаза, он направлялся в сторону кыблы. То есть чтобы он стоял лицом в сторону кыблы. Еще же ученые говорят, что пишут в книгах, что обязательно и внутренняя тоже подготовка мусульманина. То есть чтобы он не механически совершал эти движения, которые в намазе предписаны. Руку, сужда, киям и так далее, и так далее. Чтобы намаз его был пронизан рухом, духом, чтобы он знал, что он стоит, перед кем он стоит и что он вообще совершает. И чтобы он очень и очень осторожно вел себя по отношению к возможности присутствия рия, то есть показухи, чтобы он перед людьми не совершал более правильный намаз, чем он совершает, когда он бывает один в дома. Вандафат мубтилатуха. И обязательно, значит, присутствие этих условий должно быть в намазе, и чтобы не было тех вещей, которые нарушают намаз. Калькаляри, уолдехки, уолакли, уолшуби, уолаяха. Например, речь. Вот человек совершает намерение сердцем, не языком, потому что совершение языком, я намериваю совершить такой-то намаз, столько-то ракаатов и так далее, является бида, является новшеством. Посланник Аллаха салям никогда не совершал намерение для намаза, ни для намаза, ни для поста, ни для заката устами, то есть не произносил каких-то слов, потому что нет свидетельства сахабов, которые слышали от него это, да будет Аллах доволен ими. Ибо в хадисе пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказано, что местом нии, местом намерения является сердце. Сердце должно быть. А с устами, языком, произносятся слова «Аллаху Акбар». Эти слова означают, что ты вошел уже в намаз. До слова «Аллаху Акбар» ты еще не в намазе. Ты совершаешь ният, и произнося слова «Аллаху Акбар», подняв руки или на уровне плеч, или на уровне ушей, направляя пальцы в сторону кыблы, человек входит в намаз. И после этого, до того, как он даст салам, до того, как он вправо сначала скажет «Ассаламу алейкум» или «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату» вправо и «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи» влево, до момента выхода из намаза ему запрещено разговаривать. Запрещено произносить какую-то речь из мирской речи. То есть, кроме тех слов, которые Аллах предписал и посланник Аллаха произносил в намазе. Например, чтение, как я сказал уже, произнесение «Аллаху Акбар», потом чтение «Фатихи», потом чтение какой-то суры или части суры, главы из Хурана после «Фатихи». Затем прочтение «Ташахуда», прочтение в последнем ракаате намаза, салавата на пророка, салам. То есть, все, что кроме этого, из мирской речи, является запретным. Или, например, смех. Смеяться тот, кто совершает намаз, не имеет права. Или, например, принимать пищу, есть что-то. Ну, такой пример может быть. Например, у него во время намаза между зубами застряла какая-то кусочек пищи, и человек не имеет права его проглотить. Если случайно ушло, ничего страшного. А зная о том, что это нельзя делать, если он проглотил, или если он проглотил мокроту, зная о том, что нельзя это делать, то намаз его считается недействительным. Или, например, он выпил что-то. Вот это действие является несоответствующим намазу. Поэтому, братья, намаз обязан соответствовать своим условиям и отсутствие в нем того, что нарушает его. Факадарика хадили келима. Также эти слова. Также, как эти свидетельства, то есть слова «Ла иляха илляллах». «Ла танфау сахибаха илля бистикмали шурутиха ва нифайнаву акдиха». Они не принесут тому, кто произнес эти слова, никакой пользы, кроме как присутствием, кроме как после того, что после присутствия всех условий в этих словах и отсутствием того, что нарушает их. Улидалика лима акил вахбин мамба, когда сподвижнику посланника Аллаха саляму вахбин мамба спросили, сказали, алейс мифтах джанна, то есть не является слово ля иляха илляллах ключом, открывающим рай. Кала, он сказал, то есть вахбин мамба, он ответил, баля, да, слова ля иляха илляллах, согласно хадису пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, достоверному, являются ключом, открывающим рай. Валякин лейса мифтахун илля лаху аснанум. Он сказал, что не бывает, невозможно, чтобы был ключ, без того, чтобы в этом ключе должны присутствовать зубцы. Понятно, да? То есть, если ключ, заготовка ключа, мы все знаем, какие, хоть раньше какие были ключи, хоть сейчас, без разницы. Если заготовка ключа без нужной выемки, или правосторонней, или левосторонней, и без нужных зубцов, которые соответствуют коду замка, эта заготовка, разве можно что-то открыть? Нет. А то, что ключ есть, но нету на этом ключе зубчиков, ничто не откроется. Фаинджид би мифтах лаху аснану фатаха лаху лак. Если, говорит Вахб аль-Мамба, у тебя будет ключ, который имеет зубцы, то откроешь ты. Откроется. А если нет, то ничто, никакую дверь ты не откроешь, никакой замок ты не откроешь. وقد دلت النصوص الشرعية على أن لهذه الكلمة العظيمة سبع شروط. Неоспоримые шариатские доказательства устанавливают, что эти слова, то есть свидетельство на Божие, имеют семь условий, семь шартов. В некоторых книгах по акиде их восемь, основные семь. الشرط الأول. Первым условием слов «Ля иляха илляллах» является «Аль-Ильму». بِمَعْنَاهَا الَّذِي تَدُلَّ عَلَيْهِ. Знанием, человеком, который произнес эти слова, смысл этих слов. Обязательно нужно, чтобы он знал смысл. فَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا أَحَدٌ يُسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى. И он должен знать, обязан знать, что никто не достоин поклонения, кроме Аллаха, جَلَّ وَعَلَى. قَالَ تَعَالَى сказал, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Сура Мухаммад, 19 аят. То есть Аллах говорит повелительной формой глагола. فَعْلَمْ, ты знай. Что? Аннаху ля иляха илляллах. Нет достойного, нет никакого иного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Значит, знание – это первый шарт. Знание смысла этих слов. Аш-шарту сани аль-якину аль-мунафи ли-шакки. Твердое убеждение, которому не соответствует шак, сомнение. То есть, это два несоответствующих понятия. Человек должен обладать то есть тот, кто произнес эти слова, свидетельство единобожие, слова «Ля Илля Галлаллах», должен быть переполненным якином, твердым убеждением, без тени сомнения. Якину не соответствует что? Противоречит шак. Никакого процента шака не должно быть в человеке. فَلَبُدَّ أَنْ يُؤْمِنَ إِيمَانًا جَازِمًا بِمَا دَدُلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ لِكَلِمَةُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَسَحِقُّ الْعِبَادَةَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى. Каждый верующий, муахид, единобожник, должен обладать твердой верой, без тени сомнения, что эти слова указывают на то, что никто и ничто не достойно поклонения, кроме Аллаха, جَلَّ وَعَلَى. فَإِنَّ الْإِيمَانَ لَا يَكْفِي فِيهِ إِلَّا عِلْمُ الْيَقِينِ. Потому что иман не бывает достаточным. Недостаточным является, если в нем нет «Ильм аль-Якин», то есть твердого знания. «Ла ظَنَّ وَلَا تَرَدُّدَ». Без сомнений и без колебаний. Никаких сомнений не должно быть. Кал Та'ала сказал, Всевышний Аллах сказал, «Иннама аль-му'минуна аль-лазина аману биллахи ва расулихи сумма лам яртабу ва джахаду би амвалихим ва анфусихим фи сабилиллах улайка хумус садикун». Это аят сура Аль-Худжурат, 15 стих. И Аллах говорит, воистину верующие, то есть верующими считаются му'минами, верующими единобожниками считаются те, кто уверовал в Аллаха, кто уверовал в Его посланника, затем, кто не испытывал сомнений никаких, после того, как он уверовал в Аллаха, в единственность Аллаха, и посланника Мухаммада, собственно, как пророка и посланника Аллаха. Если он не будет испытывать сомнений, и «Ваджайхаду би амвали ва анфусихим», и те, кто совершал джихад своими телами и своими богатствами, выходил на путь, значит, джихада, фисабилиллях, «Улайкум ас-садикун», вот эти мумины, эти верующие считаются правдивыми. Именно они считаются ас-садиками, то есть правдивыми. «Фаман кана гайра джазин фи иманихи бимадлули хадзихи аль-калимати». А тот, кто, у кого есть сомнения по отношению к тому, к чему призывают и к чему указывают эти слова, «Ау кана шаккан муртаман», или он сомневающийся, «Ау мудуаккифан», или колеблющийся, то есть в нем есть колебания, он колеблется, «Фидалика», «Лам танфау хадзихи аль-калима шайан». Эти слова никакой пользы не принесут ему. Ничего не получит из пользы, из тех польз, которые может и приносит эти слова тому, кто произнес сознанием и с твердой верой. А шарту сразу третьим условием этих слов является «Аль-Кабулу аль-Мунафили Радби», то есть принятие, признание этих слов, которым не соответствует «Рад», то есть отвержение. «Фаяббалу бикальби и улисанихи». Тот, кто произнес или произносит слова, он должен признавать и принимать и сердцем, и языком своим. «Джамия мадаль алейха адаль кальмуду». Все то, чему призывают эти, это свидетельство. То есть без исключения, все, к чему призывают эти свидетельства, человек должен принимать как языком, так и сердцем. И он должен так верить, также верить, что это свидетельство является истиной и справедливостью. Кал Аллаху Та'аля сказал али мушрикина о многобожниках: «Иннахум кану ида кил лахум ла илаха илляллах йастакбирун ва якулун айна ла тарику алихатина ли шаирин маджнун». Сура, глава Курана Саффат, 35-36 аяты. И Аллах говорит, что воистину они, то есть многобожники, мушрики, они были таковыми, они были в состоянии, когда им говорили «Ля илляха илляллах», то они превозносились. Когда их призывали к «Ля илляха илляллах», к единобожию, к признанию Аллаха единым достойным поклонения, равно как и признание Аллаха как единственного Творца. Но мушрики мекканские признавали, они не отрицали Священного Аллаха, они признавали, что Аллах является Творцом, дающим пропитание, правительным делами своих творений, но не признавали основополагающий вид тавхида. То есть они предавали сотоварища в поклонение Аллаху, поклонялись идолам, поклонялись творениям Аллаха и так далее. То есть Аллах говорит, что когда их призывали, когда им говорили, произнесите, примите, признайте ля илляха илляллах, то они превозносились. То есть в них преобладала гордость. И они говорили, неужели же мы оставим своих богов, своих идолов, в кавычках богов, то есть божеств, которым они поклонялись. Неужели они, мы оставим, отвечали они, своих божеств, в кавычках, то есть идолов, из-за поэта, из-за больного поэта. То есть из-за пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Фаман надака би хазихи аль-калимати ва лам якбал баъда ма дарит алейхи имма кибран ау хасадан ау лигайри далика, файну ла ястафиду мин хазихи аль-калимати шайан. И как следствие, тот, кто произнесет эти слова языком, он произнес «Ля иляха илляллах, Мухаммад расулуллах», но не признал сердцем и своей сущностью, да, не признал некоторые из тех вещей, которым указывают эти слова, что-то он произнес «Ля иляха илляллах», но что-то не признает. По отношению к чему-то у него проявляет враждебность, не принимает этого. Или по причине гордости, высокомерия, или по причине хасада, то есть зависти, или по любой другой причине, то эти слова этому человеку не принесут никакой пользы. Он не будет считаться мусульманином до тех пор, пока не признает все то, к чему они призывают. فَمَنْ لَمْ يَقْبَلْ أَنْ تَكُونَ الْعِبَادُ لِلَّهُ وَحْدَهُ. Теперь автор объясняет подробно. Тот, кто даже произнеся эти слова, но не признает, то, что ибада, аль-ибада, то есть поклонение, должно принадлежать только лишь Аллаху. Ва мин залика адаму кабуль ат-тахакум иля шариихи такаббуран. И из этой серии также, из этой причины является непризнание человека судиться или обращаться в суд к шариату Аллаха по причине гордости, по причине высокомерия его. Он не признает шариат Аллаха. Он говорит, что можно и я обязан обращаться там к суду, на суд тагута, на светский суд. Только светский суд может решить мою проблему. Шариат не актуален сейчас. Что шариат может решить? В шариате нет справедливости. Это является куфром. Это является куфром. И слова, произнесенные этим человеком, не принесут ему никакой пользы. Аулам якбал бутлана дини мушрикин. Или если человек, даже если произнес эти слова, но не признает несоответствие религии мушриков, то есть ложность их религии. Мин убадил аснами, а убадил кубури. Из тех, кто поклоняется идолам, или из тех, кто поклоняется могилам, а у ягудим насора, или из иудеев, или христиан, а угарим ли из других, тех, кто принадлежит каким-то другим традициям, даже не скажу религиям, а традициям, ибо единственной религией является религией ислам, если человек, даже если произнес, но считает, что ихние традиции тоже правильные, что у них тоже религии, что они тоже поклоняются Аллаху правильным поклонением, фаякуль он, если произнесет, говорит, инна дьянаху сахиха, что их религии правильные, так же, как и наши религии, фала якбул ма далла алейхи хадзи аль-калимати мин бутлан хадзи аль-адьян аш-ширкийяти фала йасма би муслимин, то этот человек не является мусульманином, и эти слова не принесут им никакой пользы. То есть слова «Ля иляха илляллах», они также указывают на то, что только исламская религия, только религия единобожия является истиной. Все остальные являются ложью, являются заблуждением. Если человек признает их религии истиной, то он не является мусульманином. А шарт рабиу, четвертым условием этих слов является «Аль-накияду аль-мунафили тарки», то есть покорность и повиновение, несовместимое с оставлением. То есть с оставлением повиновений и оставлением покорности. Фаюнкааду биджуварихи, всеми своими частями тела, единобожник, человек должен признавать эти слова. Всеми частями тела, не только языком, не только сердцем, языком и сердцем, и всеми частями тела. То есть всего своего, себя он должен подчинить этим словам. Словам «Ля иляха илляллах». Бифирма как? Здесь может задаться вопрос, как он может частями тела доказывать слова «Ля иляха илляллах»? Бифирма даллат алейхи хазихи аль-калима мин ибадати ллахи вахдаху, из того, что он должен обязан совершать то, к чему призывают эти слова. То есть поклоняться только единому и единственному Аллаху. Как Аллах Та'аля сказал, «Уман юслим ваджахаху иля Аллахи ваху мухсинун факад истамаска биль урдул вуска». То есть Аллах говорит в суре Лукман, 22 аяте, в стихе, кто подчинил «Ман юслим ваджаху лилля иля Аллах», тот, кто подчинил свой лик единому единственному Аллаху, «Ваху мухсинун», будучи творящим добро. То есть он подчинил себя полностью воле Аллаха, и он еще совершает добро. «Факадис тамсин рудуска», воистину человек держится за надежную рукоять. То есть надежная рукоять, умана юсим воджаху, смысл слов, значит, кто подчинил свой лик Аллаху, юнпаду, юнпаду, то есть тот, кто покорился, подчинился полностью тавхиду, единобожию. А смысл слова «Вагу мохсинун, а ему вахидун». Здесь же сказано «и будучи творящим добро», то есть будучи единобожником, будучи муахидом. «Фаман калаха ва арфа ма'наха, ва лам янкад лилитьяли би хукукиха, ва лавазимиха, мин ибадат Аллахи, ва ламал би шира'а ислами, ва лам ямал илла ма ювафику хаваху, ау ма фихи тахсилу дуньяху, лам ястафид мин хази ли келимати шей'ан». И автор говорит очень важные слова. Тот, кто произнес эти слова и знает смысл этих слов, но не подчинился, не подчинил себя, не подчинил себя тому, к чему призывают эти слова, хукукам этих слов и обязательствам этих слов, обязательствам слов единобожия. Какие обязательства? Из поклонения Аллаху и из принятия всех пунктов шариата Аллаха. То есть закон Аллаха. Но если он будет совершать поступки, которые соответствуют его страсти, его мирским похотям и прихотям, то эти слова не принесут никакую пользу этому человеку. Пусть Аллах нас спасет от неподчинения и направит на путь подчинения. Иншаллах, на этом закончим и продолжим на следующем уроке. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.